Здравия, люди добрые, низкий поклон вам. Ура! Ура! Можете вот так от сердца сделать и всех от сердца поприветствовать в этом зале, соединиться в сердечной связи. Сердце и слово на одну букву. И совесть, и счастье. Азъесть Иван Царевич прискакал на сером волке в эпоху волка с радостными вестями. Все будем скоро говорить на древнеславянском языке 49 буквицами. Ура! Ура! Вы рады? Я тоже рад. Итак, буквица приходит в этот мир. И ко мне прискакал еще в 2012 году серый волк и сказал: садись на меня, и поскакали по Руси со сказками. Я сел и поскакал, обскакал уже 49 городов России. Вот, и вначале я как раз занимался раскрытием глубинного смысла русских народных сказок. А потом я понял, что без буквицы ни туда и ни сюда. Правильно? Потому что сказка состоит из слов, а слова надо понимать. И когда начинаешь понимать слова, начинаешь глубже понимать сказки, а также понимать, где в сказках не хватает чего-то, да? А где что-то лишнее. Полноценность. И нам сейчас, современным людям, надо понять полноценность родного языка. Вот вы заметите, вот тело человека, оно симметрично, две руки и две ноги. Правильно? И наш язык, оказывается, он тоже симметричный. И вот мы, просто наблюдая за окружающим миром, можем увидеть, как буквица спускается в этот мир. Мы даже ходим сейчас по городам, что мы видим? В вывесках многих магазинов появилась буквица «Ять». Появилась? А ведь именно когда убрали буквицу «Ять», то сразу же убралась связь земного и небесного у людей. Появилось государство безбожников. Сказали, что Бога нету. А «Ять»? Это связь земного и небесного. И до революции слово «вера» писалось через «ясь». То есть вера как понимание взаимосвязи земного и небесного. И сейчас в связи с эпохой волка «ясь» возвращается в нашу жизнь. Возвращается? Замечаете? Потому что сейчас люди действительно просыпаются. Даже вот сейчас много посланий от инопланетян появилось в интернете. Да? То есть мы интересуемся, что там творится-то на небесах. И инопланетяне инопланетянами, но многие люди начинают чувствовать Бога все больше в своей жизни. Есть такое? Есть. И вот, заметьте, когда мы глаголим, то важны как слова, так и паузы между ними. И древнерусская речь, она была медленная и распевная. Слышали такое? Сама так говорит, словно реченька журчит. И если мы посмотрим, то видите, слово и тишина стоят рядом. Правильно? Потому что когда мы говорим словом, идет общение на уровне нашего мышления. А сердце говорит в тишине. Поэтому в паузах идет сердечное общение, в словах идет общение образное, но чаще всего просто интеллектуальное. Потому что мы забыли, как в каждую букву образ вкладывать. Правильно? Когда мы научимся вкладывать в каждую букву образ, слов будет мало, а смысла будет много. Чувствуете? Ясь приходит в наш мир. Потом, дальше, заметьте, сейчас появился с 2012 года интернет-провайдер Йота. Появился? Да. А до 2012 года у нас как было? Мы говорили, не продвинулся ни на йоту. Такая пословица и поговорка, все слышали. Да? Йота – это единица божественного знания. И что мы делаем на конгрессе? Мы йота за йотой познаем божественную мудрость. Согласны? А интернет-провайдер Йота, потому что чем интернет занимается? Передает информацию Йота за Йотой. Чувствуете? То есть буквица приходит в этот мир сейчас. Вот она в вывесках в магазинах появился. Интернет-провайдер Йота. Дальше у многих дома живут коты и кошки. И вы так кс-кс-кс-кс. А это же Кси, Дух Святой. Коты и кошки – это проводники Святого Духа. Вы заметьте, кот большую часть времени находится где? В медитации. Иногда он спускается своим котиным сознанием в этот мир, смотрит и дальше. Да, ну, кошки зовут еще кошки, макошки, служительницы богини Макоши, богини судьбы. И богиню судьбы Макоши, у которой есть дочки, доля и недоля, всегда рисуют с кошками, черная кошка и белая. И они за нами подглядывают. Заметьте, видеосъемка вот ведется. А кошка – это видеосъемка сверху, видеосъемка с такого уровня и видеосъемка снизу. И заметьте, всегда, когда занимаешься интересным делом, вот даже я выступаю где-то на природе, всегда приходит кот и такой: «Так, что они тут делают?» И мы их заметили, он так: «Не-не, я не подсматриваю». И пошел такой. Заметили? Конечно. Да. Я, у меня даже на видео есть такие видеофакты, как я котов застукивал, как они подсматривают. Потом дальше. У нас дома живут псины. Ну, древнерусское слово – это псина, пес. И мы так: псина, псина – это буква пси, душа. И заметьте, сейчас лучшие учителя душевности вот в этом мире – это именно наши псины. Потому что заметьте, как тебя собака, она любит тебя бескорыстно, как она тебя прощает. То есть в людском мире такого почти нету. А вот собаки – это учителя любви. Псины. Согласны со мной? Да. И дальше, смотрите, у нас есть два вида языка – письменный и устный. Вот мы в основном говорим про буквицу как письменный язык, да? И вот в письменном языке многие буквицы исчезли. И змеи Горыныча убрали как раз полный круг буквиц. Сколько? 16. 49 минус 16 – 33, да? А 16 для славян – самое важное число. Потому что если мы праведники, как праведники, проживем эту жизнь проживем как праведники, тогда в следующей жизни мы должны родиться в 16-мерном измерении, в мире Лего. Поэтому для нас 16 должно быть любимейшее число. Вы даже придете в храм Христа Спасителя, там воротики 4 на 4, 16. Это кодировка 16 во всех древних храмах. Вот мы на ВДНХ ходили, там колонны по 16. 16 золотых женщин в центре Москвы стоит, золотой фонтан. То есть жизнь нам по-всячески намекает. 16, 16. И в буквице у нас 16 золотых азбучных листьев. Дальше. Ижица. Вы приходите в супермаркет, и там ижица, как красная птичка, стоит на многих товарах. Ижица. Обратите внимание. Почему? Потому что в нашей родовой памяти написано, что ижица – это высший орган, что ижица – высший образ божественной благодати. И когда мы видим ижицу, родовая память говорит: «Бери!» Чувствуете? Все эти змеи Горыныча, они знают буквицу, используют в корыстных целях. И мы должны ее узнать и использовать ее уже в правильных целях. Согласны? Поэтому, видите, вот буквица, она приходит с разных сторон. И вот говоря об устной буквице, об устном древнеславянском языке, все буквицы сохранились. Почему? Потому что мы постоянно, например, миллионы раз в Москве произносится слово «такси». А «такси» пишется через букву «кси». То есть мы пишем в современном языке через «кс» «такси», да? А в древнем языке «такси» пишется через букву «кси». И, по сути, звучание «кси». И миллион раз в Москве призывается Святой Дух. Такси, такси, такси, Максим, Алексей, Ксения. То есть на уровне образной, на уровне устной образной речи эти звуки остались. Согласны? Я говорю: псих, психологи. Пси постоянно тоже повторяем. Согласны? Тоже тут психологов немерено в этой Москве. Тоже миллионы раз все пси призывает, душу святую. Самое духовное учение – марксизм. Вот, смотрите, марксизм. Все это по нашему славянскому календарю легко раскрывается. У нас до 12 года была эпоха богини Мары. И богиня Мара продвигала свои темы. Во Франции она устроила революцию, там главный был Марат. Мар – это твердыня. Потом пришел товарищ Марк и написал учение Мары «Капитал», которое нас парили много лет. Ближайший соратник Ленина – Мартов. Вот, значит, богиня Мара, а животное ее тотемное – лиса. И один из самых больших олигархов сейчас в России – Лисин. А Волкова нету. Понятно? То есть все, славянская культура, она может все объяснить, что творится в мире. Ладно, идем дальше. Какие буквицы к нам возвращаются? Да все. Вот есть у нас буквица «герь» и «глаголит». И вот когда мы говорим по-московски «говорить», «гласные», «готов» – это буквица «глаголит». А когда мы говорим по-белорусски и украински, мы говорим «говорить», «глаголить», «гарна девица». То есть в устной речи буквица «герь» осталась. Чувствуете? То есть мы говорим только о том, что в письменной речи поисчезали большинство букв, а в устной речи где-то около 42 букв осталось. Но исчезли какие буквицы в устной речи? Носовые. Но опять же они не исчезли, они остались в деревнях. Бабки гундосят, в нос говорят. Например, вот «одь», «одь», «ен». Слышите? И когда мы в нос говорим вот эти назальные звуки, у нас активизируется гипофиз и эпифиз. Да? Наши священные божественные тела активизируются, когда мы говорим в нос. А когда мы говорим по-городскому, вот у нас вот эти звуки снаружи рта, у нас поверхностные слова, поверхностные отношения, поверхностное изучение любой мудрости. Вот на таком языке, рафинированном городском, чистый таком литературном. Как эти дикторы говорят, как говорят эти московские жители коренные. Понимаете, оторванные от природы матушки. А наши люди говорят, как глубоко, объемно, гундосят. Вот сейчас мы говорим «пять», а по-древнерусски это было «пенть», «пенть». Почему? Потому что слово «пять» пишется через «ять», через букву «ен». «Пенть» в Древней Руси была. Сейчас мы говорим просто «пять». Исчезал назальный звук этот, который открывал высшие вибрационные способности наши. Дальше сейчас была большая война за букву «ё». Заметили? Мы в ней выиграли и поставили памятник букве «ё» в Ульяновске. Большое. «Ё-моё». Все. «Ё» победила. Битва за букву «ё» – это была битва за буквицу «йота» и «есмь». Потому что «йота» и «есмь» они вдвоем родили современную буквицу «ё». И она же их оберегает. Вот. Поэтому... Битва за букву «ё» – это была битва за божественное познание. «Йота» – это единица божественного знания. «Есмь» – связь с многомерностью. Чувствуете, как важно? «Ё» нам надо. Как без елочки? Как без ёжика? А как без «ё-моё»? Получится «е-моё»? Не звучит. Но вот и молодежь сейчас говорит «ё», как они там говорят как-то «ё-ё». А оказывается, это родовая память им говорит. Давайте вспоминайте «ё-ё», потому что молодежь и люди. Да, качай. Это оказывается, вот эта буквица из нас выходит. Чувствуете? Эпоха волка говорит: «Так, будете у меня говорить на 49 буквицах, молодежь, йо-йо!» И это реально вот древние звуки, которых современные люди забыли, а так оно, видите, по разным рекам втекает в нашу жизнь. Здорово? Здорово. Радостно. Или, допустим, мы до сих пор говорим «отлично», «ответ», «отклик». Все это пишется через букву «от». То есть в устной речи «от» осталось, а в письменной мы просто не пишем. Надо ввести в письменную речь «от» сознательно. Да? То есть все это есть. Вот у нас есть буквицы «дзело» и «земля». Сейчас мы в основном используем «земля», но, например, в белорусском языке Иван Царевич белорус. Говорят у нас «дзелки», «дзяты», «дзело». То есть буквица «дело» осталась. в устной речи, в звучании вот этот «з». И она дает больше жизненности. Итак, в современный мир буквица приходит. Я сейчас хочу поблагодарить, кто приобщил меня к этому священному учению. Андрей Ивашко, мой друг. Да, он много раз выступал у нас на сказочных фестивалях, а мы его с Василисой слушали под священными дубами, соснами, кедрами, на Ладоге, в Крыму. И, конечно же, когда мы изучали буквицу на природе, это было очень мощно. И сразу же такие объемные образы всплывали. Так что здорово, что вживую Андрей Ивашко меня посвятил, и я очень этому благодарен. И, конечно, благодарен Калаврату, который нас двоих посвятил, уроки которого можно найти в интернете по буквице. Калаврат – белорус, наш человек. Что удивительно, глубинные пласты культуры сохранились в болотах. Вы знаете, что староверы прятались больше всего в болотах, потому что в лесу спрятаться могут найти, а в болоте не дойдут, потонут. Самые большие болота остались в Полесье, где родился Иван Царевич, а также Васюганские болота в России под Томском. И что и удивительно, самый большой и крупный славянский музей нашей культуры родной сейчас в Томске. Первый музей славянской культуры, он реально трехэтажный, там много картин славянских художников, оригиналов, которые действительно хранят русский дух. И самый крупный музей Беларуси находится как раз тоже на Полесье, на осушенных болотах, Ветковский музей. Обязательно туда съездить. Ветковский музей, а где? Старообрядческий. Там огромное количество вот таких рушников сохранилось. Вот это рушник с моей родины, с Полесья, ему 100 лет, домотканы. А также древних книг по буквице. Оказывается, там был древний центр письменности, не только в Беларуси, а вот из Белоруссии в Россию и в Украину оттуда книги шли полным ходом. Вот, поэтому, да, Василиса ездила с Дубыней туда. Обязательно сознательным людям надо приобщаться к святым местам таким, приезжать. В Томск съездите, в Ветку съездите. Запишите. Я проверю. Хочу поблагодарить моего дедушку родного, Георгия Ивановича Масакова, потому что он заложил программу для меня изучения буквицы. Он был народный учитель Беларуси. Представьте, он преподавал в маленьком таком городке Чечерск. Там несколько десятков тысяч человек только живет. И стал народным учителем, потому что он очень хорошо преподавал русский язык, белорусский. И изучал старославянский язык, и у меня остались от него учебники. По старославянскому языку сталинские, такие, пылью дышит. Вот, и я с детства их вот так посматривал, конечно, ничего не понимал, потому что, конечно, современные лингвисты – это просто куча мала. Там открываешь – вообще ничего не понятно. Вот, а здесь, понимаете, все понятно, структура, согласны? Потому что лингвисты, не имея структуру буквицы, они просто нахватались этих фактов из старых книг, в кучу все свалили. И я это все читаю, конечно, я понимаю, что любовь к языку родному после чтения таких книг появиться не может. Но факты там полезные есть. Мы их собираем и в красивое ожерелье сплетаем. Поэтому вот сколько книг старинных у меня есть. Я покажу вам их после обеда. Это репринтные издания старинных книг, учебники по церковно-славянскому языку. Все читаем. Но все это превращаем в красоту. Правильно? В красоту. Дальше. Поэтому, смотрите, очень важно идти по своей родовой теме. Вот у меня дедушка был народный учитель в Беларуси, и мне сейчас удается красиво писать учебники по буквице, выступать, проводить семинары. Но для кого-то буквица, она будет очень нужна для родовой темы, как я сказал уже. Писать учебники для своих детей и внуков. Вы поймите. Святая обязанность родителей воспитать своих детей лично. Оставить им родовые учебники, где написать правду жизни. Какую? свою, родовую. При царе Горохе так и было. Понимаете? В каждой семье велась семейная летопись, родовые книги, родовое древо. И мой дядя мне, например, даже сказал, что моя прабабушка, его бабушка, у нее была, кстати, коса до пят, ведьма белорусская, болотная. Она помнила всех предков наизусть до Петра Первого. Так, представляете? Но так как в Советском Союзе не модно было гордиться предками и не записывали ничего этого, ничего не записали. А представь, как она, память-то какая, как коса. И реально у женщины столько памяти, сколько вот длина волос. Это же очень взаимосвязано. Вот. Поэтому буквица к нам приходит. И мне сказочно повезло, жизнь дала мне хорошее образование, физико-математический лицей. Дальше я учился в сельскохозяйственной академии, выиграл олимпиаду по биологии. И доказательство того, что эта структура правильная, у меня есть из учебников по биологии, по генетике, по химии, по анатомии. Понимаете? То есть буквица имеет четкое логическое подтверждение на уровне всех современных наук и взаимосвязь со всеми науками. По сути, буквица – это та структура, из которой вытекают все науки. Ведь вначале было слово, правильно? Мы же словом общаемся. И с помощью слова рождается и математика, и биология, и физиология, и генетика, и так далее. Поэтому вот я вам для примера приведу вот эти таблицы. Вот у нас орбитали электронов. Первый у нас водорода орбиталь сверху, видите? И здесь получается 16 видов орбиталей электрона. И в буквице у нас 16 азбучных истин. Изучая вот эти орбитали электрона, мы видим, что они построены на основе 7. То есть снизу 7 орбиталей, да? Буквица у нас семерична. Дальше, если мы возьмем учебник по анатомии, то там такая же тема. У нас у всех есть что? Зубы. И так как появляются зубы у нас, так появляется и буквица. Вот. Дальше у нас есть учебник по анатомии, который показывает, как рождается человек. То есть вначале есть слияние мужской половой клетки с женской. Рождается одна большая клетка, зигота. Потом она делится пополам, еще раз пополам, еще раз пополам, еще раз пополам. До уровня 16, потом до уровня 32, потому что двое родителей. Все это происходит в одном шарике деления. А потом, когда 32 клетки, этот шарик начинает оп и расти. То есть как появилась Вселенная, так до сих пор появляется человек. Так появилась и буквица. И вот это все подробно я описал в новой своей книге «Структура древнеславянской буквицы». То есть наш язык рождается точно так же, как рождается зародыш человека. Чувствуете? Конечно же, мир – это божественная тайна. И мы с вами здесь собрались, потому что нам нравится разгадывать эту тайну с точки зрения буквицы. Правильно? Она созвучна. Вот, пожалуйста, ручки мои видели все? Смотрите. Суставы считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь уровней суставов по рукам, семь по ногам, до главной оси позвоночника. Семеричное строение тела. Да? Да. И буквица 7 на 7. Дальше вот в голове человека 7 отверстий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поняли? Дальше 7 шейных позвонков, на которых держится наша шея у нас. Правильно? 7 шейных позвонков. Дальше мы появляемся из семени мужчины. 7. Ни из 8, ни из 9, правильно? То есть само слово кодирует эту мудростью семеричную. Больше всего поговорок и пословиц словаре Даля про число 7. Это больше сотни поговорок про число 7. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. 7 верст до небес и все лесом. Согласны? Поэтому буквица живая, она родная, она имеет доказательства во всех ключевых современных науках. И, кстати, если мы возьмем современную философию, она выросла на основе 7 прекрасных искусств древних греков. Знаете, вот древние греки выделили именно 7 прекрасных искусств. Именно 7. И буквица она у нас 7 на 7. И, кстати, есть русская народная сказка, которая детей посвящает с детства в буквицу из 49 образов. Что это за сказка, как вы думаете? Сказка «Семь Симеонов». Сейчас она сейчас известна как «Семь Симеонов», но это уже не наше имя. Наша сказка «Семь Симеонов», «Семь Симеон». И там эти 7 братьев, которые делают, они символизируют 7 строчек буквицы. У меня есть четкая расшифровка, что первый брат – это первая строчка, вторая. А 7-й брат там на дудочке играл, да? Весельчак был. В некоторых сказках 7-й брат – это вор, но это ложная сказка. Правильные сказки Иван Царевич записал здесь, вот. Но моя новая книга выйдет скоро. «Русские народные сказки в пересказе очевидца». Правильно? Иван Царевич же все лично видел. Значит, никакого вора в сказке «Семь Симеонов» нету. 7-й брат играет на дудочке, это светлое тело, тело высшей благодати, которое постоянно играет, постоянно находится в полной ижице, в радости. Вот. Я вам достаточно доказательств привел, что буквица живая, что она вот актуальна здесь и сейчас, и доказывается самой жизнью, ее структура 7 на 7. Достаточно? Вот, теперь я перейду туда, ко второй части, что Аз Иван Царевич сделал для буквицы. Вначале, согласно православной вере, здесь описывает 9 уроков православной веры, первый урок такой. Надо внимательно послушать, посмотреть на окружающий мир. И вот я долго молчал и внимательно слушал Андрея Ивашко на одном фестивале, на втором, на третьем. Да, Коловрата слушал, да? То есть, понимаете, вначале надо замолчать, послушать мудрых людей, правильно? Так начинается духовный путь. Надо искать всегда людей, которые лучше тебя, и научиться этому. И по мере того, как ты начинаешь понимать буквицу, начинает открываться родовая память, потому что мы сотканы из буквиц. Понимаете? Вот наблюдая за маленьким ребенком, что мы видим? Ребенок рождается, кричит «А-а-а!» Первая буквица «Аз» прилетел с небес из великой альности. Аленький цветочек и ребеночек раскрылся. А потом, когда мы смотрим за маленькими детьми, дети говорят так «Б-б-б-б-б-б-б». Потом они говорят «Вава! Вава!» Потом они а потом дети «да-да-да-да-да-да-да». Чувствуете? Буквица выходит, как вот написано, так из детей звуки выходят. Естественно. Согласны? Дальше, наблюдая за маленькими детьми, я вижу, дети иногда говорят «откуль», «отсюль», «туды», «сюды». Да? А взрослые говорят «ты неправильно говоришь». А когда Иван Царевич поднимает книжки 1560 года, там 1670 учебники по славянскому языку, грамматику, там эти слова есть. То есть эти слова исходят из родовой памяти детей, понимаете? Поэтому наши славянские дети часто говорят правильнее, чем взрослые. И опять я говорю, вначале надо послушать. И когда сказал ребенок «откуль», надо подумать. Надо подумать. Может быть, стоит расширить свой лексикон, а не запрещать ребенку такое. Тем более сейчас эпоха волка – это эпоха расширения, правильно? Образование надо новое получать. А дети – это посланцы эпохи волка. Вот я уже объездил 49 городов в России, часто вижу такую картину. Сидят родители разных цветов волос, разных черепов у них. И бегают дети. А дети все одинаковые, вот такие красивенькие, симметричные лица, волосы золотые. И вот они как будто все из одной семьи, а это из разных семей. Это отряд волков. Маленьких заселился из эпохи волка, понимаешь? Разведчики, которые пришли, чтобы расширить наши лексиконы, по букве сюда посвятить. И волшебство, согласны? Да, эти дети бегают, и им так интересно сказки, мои слушайте, буквицу. То есть они уже с новой божественной программой прибыли. Так, откроем священную тетрадочку. Вот такие тетрадочки вышли, видите, тут буквицы. Так что обязательно для личных записей берите, хорошая тема. Первую книгу я написал «Собери свою матрешку». И как раз в этой книге были пронумерованы страницы по буквице. Видите, вот у нас, например, страница «Есмь». Да? И здесь каждая страница так называется. «Аз», «Боги», «Веди», «Глаголи», «Добро». И здесь я описываю 49 сказочных образов. Про зарю-зареницу, про колобка, про царя в голове, про волшебное зеркальце, путеводный клубочек, как им пользоваться. 49 волшебных образов, 49 буквиц в книге. То есть буквица сплетается со сказками. Чтобы для детей буквица, она сплелась со сказками и для взрослых. И в понятной форме пришла. Тут, видите, у нас заря-зареница. Вот соловки. Мы ездили со сказочными героями. А это волшебный листик. Лисица с колобком, да? И вот сейчас задача, чтобы лисица не съела колобка. Кто выучит буквицу, тот оставит колобка живым. Какого? Своего, вот этого. Царь в голове, золотое колобье тело. Кто, значит, не выучит древнюю мудрость, у того лисица съест колобка, проснетесь скоро с чипом в голове. Значит, буквица, она сама по себе защищает от этого программирования медного. Мы должны подключиться к золотому царству. Колобок золотой, золотой петушок золотой, правильно? Золотая рыбка, которая исполняет желание, золотая. И вот зажечь надо царя в голове, вот это золотое сияние вокруг головы, колобка своего. Да. Дальше. Прописи по буквице Иван Царевич выпустил. Это была долгая и кропотливая работа. Впервые были прописаны все буквицы в привычной для современных людей скорописи. Да? И вот много раз прописывая вот эти буквы, прописывая, начинает открываться родовая память. Действительно, повторение – мать учения. Действительно, буквы надо вводить постепенно, как Андрей Вашко советует. Я тоже так и делал, как ты говоришь. То есть одну букву, две, по мере осознания букв, пишешь все больше букв в своих личных записях. И реально тексты становятся более душевные, духовные, живые. Да? Когда там много букв, вот для себя я пишу, и знаешь, как-то вот душу греют, чем когда на советском пишешь. Но иногда возникает проблемка. Пишу много на буквице, а потом надо что-то написать официально. Я такой, так, как бы не вставить лишнюю букву. А то опять. Да, ну это все божественная игра. И здесь у нас есть скоропись, устав, образные, образы всех буквиц. Также здесь приводятся числа и ударения. Вы знаете, что у нас в древнем славянском языке 8 ударений. Сейчас одно, а их 8. Ну, 8 для начала, так 16. То есть в моей книге приводится 8 ударений. Они называются Оксия, Вария, Камора. Вот здесь, например, видите, я ударение не расставил. Сейчас расставлю. Здесь буквица. Конгресс. О, буквица. Здесь ярок ставится. Здесь тоже чудык. И здесь ярок. В древнем языке баланс мужского и женского. Две согласных не бывает. После каждой согласной идет гласная буква. Они называются по-нашему гласящие и согласующие. Согласующие описывают земной мир, а гласящие небесный. Поэтому надо обязательно огласование каждой согласующей. И вот здесь, например, конгресс надо было написать ЕР, ЕР. И вместо буквицы ЕР можно ЕРОК поставить сверху. Да? То есть должна идти огласовка каждой согласующей буквы. Буквица тоже согласовка. Да, ведь в устной речи до сих пор идет огласовка. Я говорю кон... После «н» у меня идет гласящий звук. Согласны? Конгрессс. Конгрессс. То есть мы в устной речи все вот эти огласовки делаем, а в письменной нет. И вот настало время согласовать устную речь с письменной. И вспомнить, что в древнеславянском языке как слышится, так и пишется одинаково. Это правда. Вот у нас сейчас какая сейчас кривда? Мы говорим «Москва», а пишем «Москва». Говорим «Молоко», а пишем «Молоко». Кривда? Кривда. Самый честный язык який? Белорусский. Белорусская мова, как слышится, так и пишется. Так само? Так само. То, тоже честное. Ну вот. А в России это по морю. Вот мы ездили на Белое море с Андреем Увашко, с Василисой. И там по морю говорят по-честному, выговаривая каждую букву. Уважительно относятся к каждому слову. Понятно? А вы над ними смеетесь. Медленно говорят разумные люди. Они разумные, они строчат быстрым темпом современно городским. Мудрые люди говорят размеренно. Так, и здесь у нас приводятся числа. Итак, 1000 по-славянски это 1000. 10 000 это сколько у нас будет? Тьма. В сказках иногда написано тьма народа. Итак, город самый большой на Руси святой. Всегда только тьма людей. Больше тьмы людей природа не может выдержать. Сразу же нарушается экология. То есть самый большой город должен быть 10 000 человек. Все. Дальше другие города строить, когда народу больше. Все. Только 10 000 человек природа выдержит в гармонии в одном месте. Так, 100 000 у нас легион. Слово слышали, а иное не знаете, что 100 000 легион. Уже знаете, молодцы. Миллион это по-славянски. Леодр. 100 000 000. Вран. Миллиард. Нет, 10 000 000 вран. 100 000 000 колода. А 1 000 000 000 это тьма тьмущая. Тьма тем. Все числа у нас посчитаны. И все это прописано буквицами. И вот нумерацию страниц я вот впервые в этой книге ввел буквицами, да? А в прописях уже нумерация страниц идет числами. Например, вот страница «Он». И две точки по бокам, и числовое титло. Это какое число? Какая номер страницы «Он»? Да, у нас 7 по-славянски правильно седми. Мы же говорим седмица, седьмой. Куда буква Д ускакала в слове 7? Правильно он говорит седми. Вот, поэтому приглашаю всех прописи, теория и практика. Берем, прописываем буквицы и готовим себя к раскрытию своих всех многомерных способностей, а также к тому, чтобы писать родовые книги для детей и внуков на полноценном языке. Да? Итак, кто изучит буквицу, будет жить сколько лет? 42. Итак, в буквице запомните 16 азбучных истин. Это спрятанная структура. И у нас 9 чакр. 16 на 9, 144 лета. Только за 144 лета человек может понять полноценность человеческой жизни. Меньше жить нельзя. Не разрешается. Ведической культуры. Кто раньше умер, преждевременная смерть. Будешь еще рождаться. Недоучка. Недоучка. Да. Выгнали из школы. Поэтому, дорогие, добрые молодцы, красные девицы, давайте учиться мудрости. И мы в эпоху волка продлим свою жизнь до нормального периода. Правильно? Дальше Иван Царевич подготовил плакаты. Вот сказочная буквица. Я тоже ее долго обдумывал, чтобы детей правильно с детства образы активировать. На А заленький цветочек. Боги, богатыри, леди, Василиса Премудрая. А сейчас как вот с помощью вот такой азбуки 33 кодируют детей? На А арбуз. Главное жизни пожрать. Правильно? На Он, это священная буква Он, это значит Он, Бог, Он. На Он нарисуют обезьяну, Он безьяна. И вот современная азбука детей программируют на бездуховность. А здесь у нас на Он орел, да, что задача человека, как орел, взлететь над жизнью. Поэтому обязательно всем такую буквицу дома повесить сказочную. Вот буквица золотая для взрослых. Дело в том, что самые древние книги наши родные, они были на золоте красными чернилами. И вот это как образ древних книг на золоте красными чернилами. 49 образов, 16 азбучных истин написано. Так, дальше. Иван Царевич молчал, как я в начале встречи сказал, что самое главное приходит откуда? Девять дней молчал на Алтае, и ко мне пришла игра «Золотой характер по буквице». Как с помощью буквицы узнать сильные и слабые стороны своего характера? Вот, это очень волшебная игра. Ее играют уже во многих-многих городах России, Украины, Беларуси, Германии. И такая игра ее сейчас играет еще на Южном полюсе. У нас недавно полярник уехал на полгода, взял эту игру, а им там делать нечего. Так что скоро Южный полюс будет тоже под буквицей, под флагом. И я сказал, между играми на стену повесьте, и они еще будут ходить и смотреть на нее. Поэтому, да, это буквица, игра для взрослых. Ну, ее, чтобы понять, это надо играть уже от 9 лет и старше. Дальше у меня детская игра «Семь верст до небес и все лесом». Там идешь, собираешь сказочное сокровище. Дубыня рядом тут, нет? Что-то эта игра у меня куда-то убежала. Ну, принеси, да. Будет здорово. Да. Следующая игра у меня «Тайник буквицы». «Тайник буквицы» — это маленькая настольная карточная игра, которая помогает быстро выучить буквицу. Благодаря этой игре, поигравши в нее хотя бы 16 партий, вы будете знать буквицу наизусть. Хотите? Вот такая карточная игра, красивые карточки. Здесь у меня веселые камешки, кубики, маленькая буквица, подсказка, правила игры. Поэтому, кто хочет быстро выучить буквицу, и песочные часы для тугодумов. То есть на один ход минуточка. Да? Надо же мысль ускорять. Знаете, кого Иван Царевич недолюбливает? Вот, знаете. Поэтому у нас все шустренько. Особенно вот на сказочные фестивали приедьте и будете от рассвета до заката. Ля-ля-ля-ля-ля. Бегать, прыгать, буквицу учить, сказки. Андрей Ивашко оказался очень крепкий орешек. Я от него такого не ожидал. Вот у нас, представьте, программа, в ней участвуют все, и ведущие, и участники фестиваля. Мы с утра бегаем в народные игры, потом изучаем буквицу, сказки, поем песни, возим хороводы, потом танцуем танцы. И так, короче, от рассвета до заката. Так он еще ночью устраивал мур-клуб на фестивале. Они еще ночью сидели, часа 2-3 общались, а к утру, чтобы Иван Царевич не заподозрил диверсию, они были на зарядке в 6 утра. Глаза стеклянные, но мы проснулись. Я думаю, вот это да, я бы такого не выдержал. Целый день пашешь, учишь, а потом еще 3 часа ночью лясы точишь. Вот до чего мудрость доводит. А поговорить? Дальше. Осознав буквицу, значит, в ней были открыты 7 ключевых прикладных смыслов. Прикладные – это которые жизнь приводит лад, помогает нам найти сказочный склад. Клад. Прикладные. От слова лад. Правильно? Значит, первое прикладное значение – то, что буквица – это является календарь. Календарь. 8 солнечных праздников. Они раскрываются. 49 недель в году есть у нас. Когда мы проходим 49 духовных уроков по буквице и 3 недели рождественские каникулы. Сейчас у нас идет неделя буквицы ЕСМЬ. Это связь с многомерностью, с многопроявленностью. И действительно, именно в эту неделю у нас получается конгресс по буквице. Именно в эту неделю идет народный праздник Громницы, который оказывает огромное влияние через озарение на весь будущий год. Закладка программы идет. Чувствуете? ЕСМЬ. И вот эта давно забытая буквица именно в эту неделю оживает. В течение 7 дней мы ее изучаем. И вот представьте, за год раз в неделю надо учить одну буквицу. Реально? Ты за год уже знаешь буквицу глубоко достаточно. Благодаря этому календарю и применению этих духовных уроков в ежедневной жизни. Второе значение буквицы смысловое, что буквица показывает духовные уроки по возрасту. Вот, например, ребенок. Аз, боги, веди, глаголи, добро. Добро, пятая буква. И оказывается, в 5 лет все дети очень сильно хотят делать добрые дела. То есть мальчики подходят к отцу, хотят что-то постучать, дети к маме подходят. И именно в 5 лет детям надо прививать навык трудолюбия. Если в 5 лет родители говорят, идите, не мешайте, потому что дети-то в 5 лет коряво помогают, правильно? Если родители их отпихивают, все, программируется лень человека, нежелание трудиться на всю жизнь. И наоборот, если в 5 лет, когда идет буквица «добро», желание делать добрые дела, естественно, вот, из родовой памяти оно появляется. Если в это время детям дают навыки трудолюбия, дают им делать все, то вырастают трудолюбивые люди. Здорово. Дальше обряд славянского именоречения. Видите, здесь три буквы И. Иже, Иже и Нить. 7 лет, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В этом возрасте проводится обряд именоречения, когда ребенку дают взрослое имя. Да? То есть по возрасту все четко видно. Вот, пожалуйста, живот, жизнь, вот, жизненная сила возникает. То, что сейчас называют ученые подростковой гиперактивность. Пожалуйста, на 7 лет. Вот она, жизненная сила, оживает, зело, земля, иже, иже, и нить, гель. И в 14 летам девица должна быть гарная, сочная, с яблочками, щеки румяные. А молодец должен быть богатырь, сильный, налитый силой, мышцами, семижильный. Понимаете? Вот, естественный образ. И так далее. Мозги появляются у человека во сколько лет? 14? 15, 16, 17 лет. Только в 17 лет надо давать максимальную интеллектуальную нагрузку. До этого по чуть-чуть. И мозгов сколько? Много. Так и написано. Именно вот в этом возрасте максимально надо изучать науки, интеллектуальная нагрузка. А если мы в этом даем, то мы получаем вот таких подростков, у которых жаре тело недоразвито. Чувствуете? Буквица по возрасту дает естественные уроки. Царь в голове во сколько лет появляется? 29. И царь в голове, вот он 7 лет растет, растет, ере. Это состояние безупречности, когда ты все дела делаешь царем в голове. В каком возрасте это надо? 35. Молодцы, считать умеете. Так, следующее, по возрасту уроки. Буквица, третий смысл ее, это то, что она описывает строение человека, 7 его тел. То есть первая строчка буквицы «явье» тело описывает, как его в порядок привести. Вторая строчка «жаре», третья строчка «навье». Вот четвертое «клубье», «колобье», «дивье», «светье». Разберем на примере третьей строчки. Как у людей мыслите, наш он покорицы. Чтобы навье тело развить, надо что изучать? Так и написано. Чтобы навье тело развить, надо изучать культуру, календарь. Надо научиться мыслить, изучить матрешку. Наследие предков надо изучить. Научиться получать озарение, откровение. А еще надо найти свое предназначение. Повиноваться року. Видите? То есть здесь дана конкретная инструкция, как овладеть навьим телом. И когда говорят, какая нам нужна программа образования для детей и взрослых. Вот она. Из кони бея слово. И слово бея Бога. Правильно? Слово вышло из божественного мира. Язык называется этот словенский. Первое самоназвание нас как? Словень, носители священного слова. Из словен появились и славяне, потом и европейцы, и кельты, и все остальные. То есть словень – это наше первое самоназвание, носители священного слова. И вот в Евангелии от Иоанна как раз говорится, что вначале было слово – вернее, там говорится точно, искони было слово, искона вышло слово. И говорится, что свет человека в коне был изначально. То есть до того, как мы вот в эти тела вселились, да, мы, как человеки, были вот в этом божественном свете. И вот свет человека спустился на землю, И за счет Божественного Слова были созданы вот эти тела. И сейчас, опять же, волновая генетика доказывает, что материальные тела – это материализация Божественного Звука. Слышали? Да. Тоже есть много исследований. Так, следующее значение, что в буквице спрятано 39-е царство. Здесь в буквице находятся 39 чисел числа Бога, они спрятаны. Так мы смотрим, буквица, а внутрь вглядываемся, числа. Числовая мудрость, она более тайная. Вот она у нас на данный момент описана лучше всего здесь, в этой книге. Поэтому, кому числа интересны, число Бог – это чистота, честность. Четкость. Все на че. Червленость. Числа изучают. Игра у меня есть. 39 чисел числа Бога. Карточная. Очень веселенькая. Как говорил Андрей Ивашко, вот они учили, год числа не выучили. Пару партий и все числа знают. Понимаете? Вот она тема. Игровой подход. За счет вот азарта человек может быстро выучить то, что надо. А когда ему говорят, выучи 39 чисел, он такой, так. Понимаешь, в школе заставляли, ты не выучил, тебе двойку. А Андрей Ивашко же двойку не может поставить, он же добрый человек. И даже не может палкой подойти, стукнуть по одному месту, чтобы быстро выучил, понимаешь? Да, сейчас как бы нельзя бить людей, а ведь надо. Ну, чтобы учились. Итак, я напоминаю, дерево Бога рода какое у нас? Ива. Ива – дерево Богорода по Калидидару. И крупнейшая была заготовка в царской России ивовых розг. И вот когда дети не хотели учить время уже в церковно-приходских школах азбуку, то Богород через седалищное место им объяснял, что учим. Кундалини поднимал. Да. Ну а так как мы живем в толерантном обществе, нельзя никого пороть даже. Ладно. Хорошо. И поэтому обучаемся через игры, через азарт, правильно? Ты его быстро хочешь схватить. Потому что, когда ты играешь в игру, а тебе все время выигрывает, как бы обидно быть тормозом. У тебя хорошая мотивация быстро выучить. Буквицу, числа, сказки. Следующее значение буквицы, то, что в буквице содержится 16 азбучных истин, которые активизируют человеке с 16 спиралей ДНК, соединяют 16 чертогами сварги пречистой и активизируют 16 энергоновую структуру внутри нас. То есть в идеале к концу жизни мы должны 16 энергоновую структуру зажечь, 16 светочей внутри себя. И тогда наша смерть будет как благословение. Мы станем настолько легкими, что мы раз и к легам в 16 измерение улетели. Поэтому 16-ричная вот эта тема – это ключевая тема для тех, кто хочет духовно расти. Дальше. Чтобы к 16 приучиться, надо приучиться вначале к 8. Надо войти в ось силы, 8 солнечных праздников. И здесь в буквице восьмерка тоже спрятана. Вот видите, 8 направлений. Восьмилучевая звезда в буквице от буквицы Оук, от позвоночника. Это вхождение в ось силы, 8 частей человека, человек рожденный, человек познающий и так далее, описано в книге «Златый путь восхождения». То есть родовая сила к нам приходит только тогда, когда мы ходим в ось силы, и тогда мы приходим к девятке. Ну, я говорю тезисами. Дальше. И седьмое значение буквицы, что здесь половина буквиц мужских, половина женских. Гласящие буквы какие? Мужские. Мужчины должны гласить как? Красиво, справедливо. Женщины согласовывают. Это женские буквы. Гласящие описывают небесный мир, согласующие земной. И вот заметьте, как язык кодирует наш мир. В немецком современном языке очень мало гласящих и очень много согласующих. Именно поэтому они делают качественные автомобили. Понятно? То есть у них в немецком языке очень много букв, которые описывают четко структурированный материальный мир. Именно поэтому сейчас немцы далеко ушли от духовности, но при этом у них четкая материальность, ровные дороги, качественные автомобили. Ведь немецкий язык современный, он был придуман недавно. Вы знаете, его написал один человек. Изменив прусский язык, а до этого изменив русский язык, а до этого словенский. Все же из нашего произошли. Вот. Поэтому, восстанавливая гласящие буквицы, их всего лишь осталось 11. А надо 24. Согласующих осталось 22, а надо 24. Согласующих только 2 убрали. Поэтому мы с вами живем и вписываемся в этот материальный мир на 22 балла по 24-бальной системе. А в духовный мир мы сейчас вписываемся современным языком на 11 баллов по 24-бальной системе. Чувствуете? И всем же хочется найти равновесие земного и небесного, мужского и женского, да? Танец. И вот для того, чтобы познать буквицу как раскрытие родовой памяти, надо обязательно изучать народные танцы. Оказывается, что в народных танцах у нас тоже шаги идут. 4, 4, 4, 4. Сумма 16. Или 8 шагов туда, 8 сюда. Сумма 16. То есть все танцы построены по родовой структуре. Буквицы. Мы говорим сейчас о буквице. И в то же время я добавляю, что от буквицы мы должны перейти к изучению древнеславянского языка. Да, это более широкое понятие. Потому что древнеславянский язык может записываться буквицей, глаголицей, коруной, велесовицей, чертами и резами. То есть письменности у нас разные, а язык один в устной форме. Чувствуете? И вот эта вся родовая структура описана в моей новой книге. Она через неделю выйдет, можно на нее записаться. Здесь приводятся у нас и таблицы из древних книг, какие были реформы с буквами. А ключевое открытие Ивана Царевича состоит в простом. Я его назову тогда и завершусь. Вот они, мои красивые картинки. Люблю красоту. Есть у меня такая тема. Считаю, что люди должны жить красиво. И даже поговорка есть: красиво жить не запретишь. Правильно? Каждый из нас как родился? У нас есть 2 родителей, 4 бабушки, дедушки, 8 прабабушек, прадедушек, 16, 32. Правильно? И такая же структура у нашего языка. Древнеславянский язык один, и он состоит из 2 частей. Устная речь, письменная речь. Правильно? Дальше. Устная и письменная речь у нас делится далее на 4 части. Далее она делится на 8 частей. Далее она делится на 16 частей. Вы знаете, что в нашем языке 16 падежей, а не 6, как вы в школе учили. 16 времен глаголов. То есть река времени может растекаться под 16 углами. Итак, смотрите. Устная речь делится на современной терминологии на синтаксис и этимологию, письменная на ударение и орфографию. А на нашей славянском терминологии письменная речь делится на припелы и правописание, устная речь на сочинение истиннословия. Истиннословие этимологии делится на имя, местоимение, глагол, причастие, различие, наречие, предлог, союз. 8 частей я сейчас назвал. Сочинение делится на время, лицо, склонение, спряжение, вид, род, число, падеж. Припела у нас есть оксия, вария, камора, кротка, ерок, звательца, исо, апостроф. Ну и так далее. То есть чувствуете? Есть четкая родовая структура языка. И вы теперь просто, кто готов изучать славянский наш язык, вы можете четко увидеть, что вот оно так и растекается. 2, 4, 8, 16. И становится понятно, откуда ноги растут в языке. Ведь в школе мы учили зубрежку. Нам говорили, 6 падежей. А почему? Потому что. Понимаете, объяснение. Почему 6 падежей? Потому что. А когда вы Ивана Царевича спросите, почему 16 падежей, я вам покажу, что 16 шагов в народных танцах. 16 зубов во рту, 16 азбучных истин здесь, 16 электронных орбиталей. Понимаете? Из всех наук есть доказательства, почему 16. Чувствуете? То есть буквица, она сплетает все-все науки, которые есть, воедино. Потому что на самом деле есть только одна наука, к которой мы все придем. Наука образности. Слышали? Наука образности. Вот, поэтому язык имеет квадратную структуру, как буквица, и круглую, которую я сейчас назвал. Вот она нарисована в виде круга. Ну и вот все эти склонения, спряжения у меня в таких картинках в книге представлены. Буквица, вот гласная и согласная, красная и синяя, разными цветами, мужские и женские, представлены. Вот, почему 16... Через кристально чистую мудрость деление круга на 16 частей представлено. А 16 частей делится на 7. Тут тоже показано, почему круг из 16 частей еще имеет скрытую семеричную структуру. И вот как появился род, яйцо пополам поделилось на 4 части, на 8, на 16. Так род прародитель делился в изначальном божественном творении, вальности. И также делится наш язык, также делится... Тело человека появляется в животе у матери. Все единая структура. По образу и подобию Божьему. Здорово? Да. Люди добрые, низкий вам поклон от всего сердца. За то, что мы вместе с вами сотворяем новую жизнь, новую эпоху волка. Ура! Ура! Ура! А все женщины – это воплощение богини жизни. Когда вы верите в мои сказки, сама жизнь говорит «Ура!» и течет. Я очень рад, что у нас Майя Караваева тоже продолжает сказочную тему, написала сказочную буквицу. И Василиса нарисовала много красивых картин по образам нашей сказочной культуры. Здесь у нее черно-белая картина, а на самом деле у нее есть очень красивые цветные картины, какие объемные. Она занимается художественной лепкой, и там картины, знаете, выпуклые, объемные. Это все можно увидеть, можно научиться этому, приехать на курсы. И вот в руках Василисы сказка, она оживает, становится объемной. Что здорово, когда у нас на стенах не обои, а картины еще и живые, объемные. Здорово? Поэтому, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Такие все хорошие. Всех люблю. А мужчины должны быть, вот, понимаете, вот все должны быть яростные, дерзкие, борзые, понимаете, бородатые, нагловатые. Вот такие мужчины качественные, запомните. Все. Ура! Ура! Колокол. Передых. Два мига, три сига.